Глава 25. Новости о выживших. Через некоторое время дверь в квартиру 604 распахнулась. На пороге появилась невысокая девушка с небольшой грудью, на вид около 15 лет. С волосами, собранными на затылке в хвост, она была миловидной девушкой, полной жизненной энергии и юношеского задора. Девушка по имени Лу Вэнь, увидев Юэ, бросилась ему на шею и со слезами радости сказала: «Братец Юэ, я знала, что ты придешь меня спасти!» Юэ Джун был репетитором этой девушки. Когда начался зомби-апокалипсис, он собирался на встречу. Именно на встречу с ней и собирался он, когда начался зомби-апокалипсис. Хоть Лу Вэнь и была озорной девушкой и много проказничала, но в целом они хорошо ладили. Ее родители всегда хорошо относились к нему и никогда не задерживали его оплату. Благодаря этой довольно хорошей зарплате домашнего репетитора, Юэ мог жить спокойной жизнью студента и не беспокоиться о деньгах на проживание. «Что с твоими родителями?» – спросил Юэ. «Я звонила им, но никто не брал трубку», – ответила она, и на глазах навернулись слезы. В эту минуту Лу Вэнь была очень даже очаровательна, и выглядела она иначе, чем обычный ее образ маленькой и озорной проказницы. Когда все началось, и люди начали превращаться в зомби, Лу Вэнь была дома и ждала Юэ Джуна. Ей пришлось с ужасом наблюдать в окно, как люди кусали и ели друг друга. На телефонные звонки никто не отвечал, и не понимая, что происходит, она беспомощно сидела в квартире. И теперь, увидев живого и знакомого человека, она потихоньку начала успокаиваться. «Нам нужно срочно уходить. Здесь нельзя оставаться», – сказал Юэ, мягко обращаясь к ней. «Братец Юэ, я сейчас, быстро. Подожди меня». Лу Вэнь убежала вглубь квартиры. Она забрала свой рюкзак, надела бейсболку, кроссовки и быстро вышла. Юэ побежал вниз по лестнице. Лу Вэнь последовала за ним. Выбежав на улицу, они забежали в автобус, и Юэ громко крикнул: «Чин Яо, поехали! Возвращаемся домой!» Дождавшись, когда вернулся Чи Ян и Цзи Цин У, после очистки ближайших мест, Чин Яо сразу завела автобус и повезла их домой. Они ехали молча. Она все так же объезжала машины и сбивала толпы зомби. Вскоре они без каких-либо инцидентов вернулись к своей базе. Пока они ехали, Юэ обернулся в поисках укушенной девушки, но не нашел ее. Он не знал, когда она стала зомби и кто убил ее, Чи Ян или Цзи Цин У. Но атмосфера в автобусе была тихой и тревожной. «Хорошие новости. Город Лонхай официально сообщил, что они создали защищенный лагерь для выживших людей. Все живые направляются туда», – взволнованно сообщила Ван Фан, когда группа Юэ вернулась домой. «Отлично!» «Прекрасно! Теперь мы спасены!» Услышав такую радостную новость, все вздохнули с облегчением и порадовались, увидев луч надежды в их темном будущем. Юэ тоже не был исключением. После изменения мира, сердца всех наполнились смятением. Страх и чувство безнадежности поселились в них. Услышав хоть какие-то официальные новости в таком отчаянном положении, любой человек почувствует некую надежду. Действующий институт власти способен поддерживать закон и порядок, хоть и на ограниченной территории, и позволяя им жить в безопасном и знакомом им упорядоченном мире. Им больше не придется волочить жалкую жизнь выживших среди этих зомби. «Как вы получили эту новость?» – поинтересовался Юэ, когда первые впечатления немного улеглись. «По радио». Ван Фан с гордостью достала радиоприемник. «Сегодня только второй день зомби-апокалипсиса, а город Лонхай уже создал убежище. Значит, у руководителей города есть некоторые возможности», – размышлял Юэ. Эффективность действующего руководства города была очевидной. В течение двух дней им удалось создать зону безопасности, несколько успокоив и дав надежду выжившим. Юэ был впечатлен их быстрыми действиями. «Юэ, как насчет того, чтобы отправиться в Лонхай сейчас?» – посмотрела Ван Фан на Юэ Джуна. Все повернулись к Юэ. Без его силы они вряд ли сами доберутся туда. Конечно же, почти все они хотели немедленно покинуть этот опасный город и отправиться в Лонхай. «Не сегодня. Добраться до Лонхая несложно», – серьезно ответил он. «Но я хочу подготовиться. Оружие, припасы, транспорт – все это нужно достать до отправки. Без этого я в Лонхай не поеду. Но я не имею права останавливать вас. Поэтому кто хочет, может отправляться немедленно». «Юэ прав. Без хорошей подготовки будет трудно добраться до лагеря Лонхай», – добавила Цзи Цин У. За это короткое время автобус уже пережил огромное количество столкновений, и было неизвестно, сколько он еще сможет выдержать. Это всего лишь автобус, и он не предназначен для подобного. С одними или двумя эволюционированными зомби Юэ сможет справиться, но их может быть больше. Могут появиться новые виды, помимо уже известных L1 и S1. Его группа просто могла не пережить подобного. Хорошо, я просто предложила это. Но поскольку вы считаете это преждевременным, то забудем об этом. Смутилась Ван Фан. Определившись с этим вопросом, Юэ достал книгу с навыком «Малое исцеление» и протянул ее Лу Вэнь. Лу Вэнь, я хочу, чтобы ты изучила этот навык. Хорошо, я попробую. Она взяла книгу и, внимательно ознакомившись с описанием, решила ее изучить. Книга обратилась в свет и втянулась в нее. «Ты как?» – спросил Юэ. «Вроде нормально», – медленно произнесла она. Юэ отвел ее в комнату к Джан Сюань, которая повредила ногу. «Попробуй с помощью этого навыка излечить ее травму», – сказал Юэ. Джан Сюань закатала штанину и, протянув ногу, показала опухшую стопу. Лу Вэнь протянула руку и коснулась опухшего места на ноге. Из ее руки вылетел небольшой сгусток света и впитался в поврежденное место. Под действием этого света припухлость сразу же начала рассасываться, что было видно невооруженным взглядом, и вскоре нога вернулась к своему первоначальному состоянию. «Братец Юэ, получилось!» Сказала с радостью Лу Вэнь и с неловкой улыбкой пожаловалась. «Но я сильно устала». «Съешь конфетку!» Сказал Юэ и достал леденец из рюкзака. «Спасибо, братец Юэ, но сейчас ты выглядишь как лоликончик-извращенец». Взяв леденец с лукавой улыбкой, сказала она. Оказавшись в безопасности, к ней вернулся ее острый язычок. Юэ посмеялся над ее словами и почувствовал некоторое облегчение. С начала конца мира он был под постоянным давлением. Опасаясь неизвестности, ему приходилось постоянно думать о том, как стать сильнее. Потому что только таким образом он может почувствовать себя в небольшой безопасности. Юэ прошел к Джан Сюань. «Как твоя нога?» – спросил он. «Превосходно! Моя нога полностью зажила!» Пройдясь немного по комнате, с радостью воскликнула она. Юэ тоже был очень рад, а в его глазах появился довольный блеск. Эта способность оказалась намного эффективнее, чем он предполагал. Впереди их ждет немало серьезных боев, и что может произойти, никто не знает. Но с этой исцеляющей способностью у них есть высокие шансы пережить критические ситуации. И в будущем команда станет еще сильнее.